Чудесно. Я тоже к нему обращалась. Вот как? Да, конфиденциально, конечно. Пока я не сообщила вам, должен был молчать и он. Конечно. Я-то это понимаю, Каролина. Майор, вы не в форме, подумала Диксон. Игра в кошки-мышки выглядела как веселый хоровод. Немецкие власти подозревают в убийстве Гроллер некоего Герике. «Вы его знали?» — продолжал Рифорд. «Только в лицо. Он исчез. Можем ли мы чем-нибудь помочь немцам?» «Я не могу, майор». «Жаль. Сегодня или завтра разыщут Блумер. После этого надо вырвать дело из рук немцев. А пока пусть действуют. Лучше было бы, конечно, заставить их плясать под нашу дудку. Но для этого слишком мало предпосылок. Руководитель комиссии по расследованию убийства — слишком добропорядочный чиновник. Прокурор же слишком тщеславен. А во время знакомства с Эрикой Гроллер вы видели ее мужа? Этого доктора Лупинуса. В это время Лупинус у нее не бывал. А вы не были в Гамбурге? Никогда. А считаете ли вы, что можете с ним встретиться? Каролина Диксон испугалась. Прозвучал ее нерешительный ответ. «Вы знаете, что это риск, майор». «Везде риск. Не следует его накликать. И все-таки вы поедете». «Пожалуйста». Миссис Диксон встала, положила в пепельницу сигарету и взяла сумочку. «Когда прикажете ехать? Будут ли особые указания?» Она почувствовала уверенность. «Я позабочусь, чтобы, наконец, дали разрешение на похороны и передали наследнику наследство убитой. Мы выяснили, что медальон находится в сейфе, как вы и предполагали. Итак, его получит доктор Эберхард Лупинус. Вы понимаете свою задачу? Номер 29». «Французская группа сблизится с Лупинусом и попытается добиться того, что не удалось с Эрикой Гроллер». «Верно. Сблизится с Лупинусом, если это уже не произошло, а нас, то есть вас, неумышленно приведет к исходной точке». «Окей. Хотя можно было бы обойтись без этого окольного пути». «Майор, вы узнали подробности об Аннет Блумер?» Майор Рифорд молчал. Это был хорошо продуманный вопрос, и это ему мешало. Если Каролина Диксон была союзником, то можно было браться за квадратуру круга. Если же она была противником, то это внушало неуверенность. А Каролина Диксон стала противником, врагом в собственных рядах, еще на службе, но уже противником. Она действовала на свой страх и риск и сообщила в организацию лишь тогда, когда ее самостоятельные действия потерпели крах и потребовалась помощь. Это было хуже открытой враждебности. Тем не менее, вопрос ее был оправданным, и Рифорд ответил лаконично и четко. Такие ответы он любил. Нет, его парижские коллеги из ЦРУ ничего еще не сообщили о Блумер. Рифорд по-прежнему оставался в неизвестности. Имелось 2-3 тощих факта. Аннет Блумер приехала в Западный Берлин с заданием французов, цель которого была еще не ясна, чтобы сблизиться с Эрикой Гроллер из-за медальона. Миссия ее не имела успеха, так как медальон Гроллер все еще лежал в банковском сейфе. Однако в ближайшие дни он сменит своего владельца. Наследник получит наследство убитой, и действие вместо Западного Берлина будет разыгрываться в Гамбурге. Поскольку хозяева не смогут еще раз пустить в ход Блумер, то появятся другие лица. Поэтому Каролина Диксон, ее еще можно использовать, должна поехать в Гамбург, чтобы выявить этих новых лиц. Положение дел ясное, маршрут тоже, то есть все окей. Поезжайте, не ожидая тут развития событий. Изучите круг знакомств доктора Лупинуса. Я вам сегодня же вышлю результаты разысканий. Привычки врача, знакомства и так далее. Между прочим, у него есть любовница, если это вас интересует. А эта дама опять-таки поддерживает контакты с одним французом, неким месье Леквелем. Может быть, вы начнете с него? У меня будут помощники? Разумеется. Несколько продувных парней, а также дам. Только никого из них не посвящайте в это дело. Все остальное написано в отчете. Выпьем за ваш успех, Каролина. Ваше здоровье. Ваше здоровье, произнесла миссис Каролина, выпила рюмку и попрощалась. Стрелка спидометра Фиата перешла отметку 110. Жан Кондансо вел машину одной рукой. Кондансо нужно было попасть на место до рассвета. Оглушенный и связанный мужчина в багажнике должен проснуться около 6 утра. Оставалось 120 минут. А до леса близ Амбруа было еще далеко. Жан Кондансо считал эту поездку совершенно излишней. Агента ЦРУ Ричарда Дэвиса могли бы найти и в парижском предместье, ограбленного со шрамами на лице и в разорванном костюме без часов и бумажника. Так хотел старик. Следовало имитировать нападение с целью грабежа. Корсиканец сомневался в успехе, но приказ есть приказ. Если французскую полицию и можно было надуть, то ЦРУ никогда. Старик бушевал, когда к нему привели ночного преследователя. «Не навязывайте нам на шею американцев!» — ревел он и был прав. В этом Кондансо вынужден был признаться самому себе. Но кто бы мог подумать, что за этим шпиком стоит разведка США? Теперь надо было спасти то, что еще можно было спасти. Кондансо проехал несколько деревенек и остановился на просеке. Он подождал 10 минут, прислушиваясь, затем открыл багажник. Под одеялом, как перевязанный сверток, лежал Дэвис с кислородной маской на лице. Глаза его были закрыты. Кондансо перерезал веревки и снял маску. После этого оттащил тело в кусты. Жан Кондансо остановил машину у большого дома на Рю де Альбер. Поднялся на 4-й этаж. У окна стоял Бенуа Кондансо. «Готово?» — спросил он своего брата. «Готово». «Ты говорил со стариком?» — спросил Жан. «Дело обстоит печально. Чертовски печально. Приказано отступать. Операция «Медальон», как считают, сплошной провал. А теперь еще эта история с гангстерами с ЦРУ. О, не хотел бы я быть в шкуре старика. Это его дело. Есть ли новое задание?» Нет. Надо обождать, что предпримет противник».